кто? Заблудившись в крови, я никак не пойму, кто нас бросил в бездонную тьму? И за что мы, вдали от родимой земли, где мятежные молнии нас оплели? И зачем наших буйных надежд корабли в безнадежность плыли, уплыли? Опустись в глубину проклинающих дум, как метель, как буран, как самум, острой пеной взрывая покорное дно. В ней горит, не сгорая, проклятие одно. Полюби эту тьму. Все равно, ничего вам свершить не дано. И забыв свой порыв, свою горечь, свой гнев, на бездольных кострах отгорев, в злую ночь, где хохочет невидимый враг, мы несем свой обугленный муками стяг. И никак не поймем, не поймем мы никак, кто нас бросил в заплаканный мрак.